Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПС. Да, друзья, всем привет. Что будем обсуждать? Тебе никаких нет? Обратите внимание, у админа какая крутая кофта. А у тебя что, другая какая-то крутая? Нет, или у тебя менее крутая что-то? Другого. Ты ж первый раз в это или нет? Да. Красавчик. Просто обратите внимание на цвет, как на эту да, цветовую цвет, гамму. Мне нравится цвет. Слушай, да, пока не забыл, вот, кстати, о чем поговорить. Вчера на Миге опубликовано было. Это вот тема про, помнишь, в Кировской области, там мэр одного из города, типа участник СВО, то, что мы еще обсуждали, сержант, то, что и так далее. И там видео сослуживцев, где просто, ну, рассказали, что этот парень, он, ну, скажем, не так, немножко не объективен, мягко говоря, в своих высказываниях, и в целом он, ну, короче, его не очень хорошо характеризуют его сослуживцы. Это почему я хочу на это обратить внимание. Друзья, вот мы всегда говорим, что информация, которая вызывает эмоции, ее желательно как бы изначально блокировать, то есть фильтровать и пытаться разобраться, то есть не пускать в свое сознание, в свое сердце, условно говоря, да, потому что очень часто правда не так, как выглядит в публикации. То есть правда другая совершенно может быть. И в данном случае вот то, что с ним произошло, вот Рыбарь тогда это хорошо писал на своем канале, то, что вот с этим Гореловым он мог и попал по итогу, скажем так, в руки не тех людей, которые им просто манипулировали. Вот. Одновременно с этим он немного звезду поймал, да, и в итоге начал просто... то есть им могли воспользоваться для дискредитации любых инициатив о допущении участников боевых действий, ветеранов боевых действий к каким-то руководящим должностям. Ну, вот и все. Поэтому там, я думаю, что по нему еще какие-то будут разбирательства, потому что там на разных каналах разная информация по нему возникает. Вот. Поэтому вот в очередной раз прошу обратить внимание на то, что подобная информация не должна сразу восприниматься за чистую монету. Все, что у вас вызывает эмоции, особенно сильные эмоции, особенно негативные, злость, да, это желательно оставлять на холодную голову, то есть перепроверять или ждать появления новых данных по ситуации. Это вот как мы когда-то говорили, да, по поводу следователя СБУ, который Пашу Губарева, дело по Паше Губарева расследовал. Помните, да, это губернатор ДНР, да, народный губернатор Паша Губарев. Вот. И оказалось, что этот следователь на самом деле наш человек. То есть туда написали, вот смотрите, следователь СБУ, который Губарева там дело вел, сейчас там в какой-то комиссии ДНР, там при власти, это какое-то там недоразумение, это предательство, все, нас слили и так далее. А оказалось все совершенно иначе. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и соблюдайте информационную или цифровую гигиену и не пускайте в свое сознание, в свое сердце вот такую информацию сразу. Вот как-то так. Тебя не слышно. Я тогда озвучу тоже одну из просьб, к которой тоже люди обратились. Вот, значит, ну, все знают, что с началом военной специальной операции, ну, был в ЧВК Вагнер был проект К, потом, значит, инициативу перехватил, значит, Министерство обороны, там Шторм Z появились, сейчас еще какие-то подразделения, да. И, ну, понятное дело, что контингент там специфический, да. И вот так получилось, что люди сейчас там кто-то отвоевал, комиссован по ранению, кто-то, может, вообще не воевал, а просто числился где-то, я не знаю, там, может, за деньги вопрос решал, или не суть. Но суть в том, что категория людей сейчас начинает, значит, уходить на дембель, да, и они возвращаются в свои населенные пункты. И вот, значит, там люди немножко в ужасе, не от всех, а от определенного контингента, да, который, допустим, проходил по тяжким преступлениям, да, вот из последних, что мне попалось. Ну вот, значит, все знают, что был такой банда Цапков, да, которая там орудовала долгое время в Краснодарском крае. Сейчас там осуждены были за бандитизм люди, там частично, там, ну как один человек вернулся точно, искупил вину, значит, там, и, значит, люди как бы немного в шоке, да, в этом населенном пункте. Сейчас вот мне попалась статья, пост в «Солдаты удачи», да, в группе ВКонтакте, где, значит, два человека разместили, по-моему, объявление, что ли, что, значит, им там нужен работник, да, и вот девушка 19-летняя откликнулась на объявление, приехала, значит, убирать в этот домовладение, в это, да, было изнасилование, значит, ее изнасиловали, потом, значит, замотали голову целлофаном, подождали, пока она, значит, умерла, выкинули ее в лесу, этих людей поймали, осудили, они сейчас, значит, герои войны, и они, собственно говоря, вернулись домой. Ну, теперь они, значит, герои войны, и, соответственно, на них распространяются все льготы. Да, также был такой инцидент, я не знаю, было видео, я там пару человек сбросил, там мне начали говорить, да это фейк, это хохляцкий вброс, значит, тоже маленький населенный пункт, там вывесили портреты героев, которые погибли на СВО, да, и вот, кстати, что забавно, был один из погибших, значит, мой бывший коллега, можно так сказать, из частной военной компании «Вагнер», вот, он тоже висит на этой доске, скажем так, героев, да, и вот люди ходят и говорят, мы обращались, типа, к главе района, чтобы этого человека, ну, не вешали на эту доску почета, то есть тут все висят жители наши, да, там кто-то десантником был, там служил, на контракт пошел и так далее, и говорит, вот здесь висит этот человек, он вроде как бы герой, и нам надо как бы говорить, что он герой, искупил вину своей жизнью, да, но в этом населенном пункте там была убита женщина, причем очень жестоко убита. Не просто там убита по неосторожности, там, да, там в темное время суток, шла по дороге, водитель ехал, не увидел, сбил там насмерть, или водитель ехал пьяный, сбил, да, а именно убита была, именно жестоко убита, да, и вот, значит, люди там записывают на видео и возмущаются, да, и вот, значит, обратились подписчики и говорят, пожалуйста, поднимите этот вопрос, почему, потому что понятно, что когда люди совершают какие-то преступления и им дают возможность искупить вину, да, они едут там, ну, за хулиганство, там еще за что-то, там, да, ну, там разбойные нападения, но где не было каких-то тяжких, предположим, там, убийств там, и так далее, да, или там, где похищение человека там, и расчлененка какая-то, да, это понятно. Но когда вот конкретно, да, вот какие-то садистские вещи происходили, садистские убийства, да, такие вот с яркой какой-то жестокостью, вот, ну, и эти люди там в течение там полугода-года возвращаются домой и находятся в этом населенном пункте, где они убивали людей. Причем это не то, что ты приехал в Москву, предположим, да, где ты там приехал, и тебя там никогда в жизни может никто не встретить, да, никогда, да. А вот какие-то населенные пункты небольшие, там районного какого-то такого значения, где там клуб, больница, детский садик, школа, и все друг друга знают, да, на велосипедах ездят в магазины. Вот, и каждый день видят там, допустим, человека, да, и вот людей это немножко начинает напрягать, что вот реальные убийцы с реальными какими-то, ну, жестокими вещами, да, они теперь уже как бы герои, которые вот обратно вернулись, да, и что там в голове может быть там непонятно. Одно дело, если он перевоспитался, еще ладно, ну, а если он не перевоспитал, а как хорошо там родственникам жертвы, допустим, быть, ну, вот они будут ходить на него смотреть, то есть везде должна быть какая-то вот, ну, я не знаю, адекватность в каких-то вот решениях, да, понятное дело, что, ну, может быть, там, послушав рассказы, что это супервоины, да, и они там на фронте совершают какие-то героические вещи, но все равно даже в этом плане должен какой-то быть баланс адекватности, потому что, решая одну задачу, мы потом придумываем другую задачу. Решая задачу Министерства обороны, мы потом придумываем задачу МВД, чтобы она потом, вот, значит, нянчилась с этим контингентом, который вот... Я не говорю просто человек, который там оступился, ну, там, за драку, предположим, да, или там, я не знаю, что там еще может быть, ну, из каких-то преступлений, такие, которые, ну, там, не сильно, скажем так, в жестокости, короче, да, были замечены. А где мы понимаем, что там какой-то, ну, уже можно сказать, в шаге от того, что он не стал маньяком, да, и потом его, как бы, реабилитировать и сказать, ну, все, герой, да, но тоже как бы надо на это внимание обращать, потому что это, решая задачу одну, мы придумываем себе задачу другую. Ну, да, могу полностью поддержать твое мнение. На самом деле, к героизации людей и вообще водружение фотографий на доску почета и тому подобное, нужно подходить на самом деле серьезно. Вот, потому что есть люди, которые... Тут же момент еще какой. Вот, ну, представим, вот просто представим, что какой-то жестокий убийца, да, но каждый человек имеет право на искупить свою вину, каждый человек имеет право раскаяться, да, у нас мы как бы православные люди, понимаем, что вот раскаявшийся человек, это вот, ну, церковь вообще к ним относится более трепетно, чем вот к обычным людям, да. Вот и как говорят, что в рай попал первым, в рай попал разбойник, да, как раз один из тех, кто рядом с Иисусом Христом висел на кресте. Но тут нюанс какой. Вот бойцы, которые рядом были с этим человеком, в момент его выполнения боевых задач, в момент подвига, они, вот особенно если там человек погиб, как бы, да, уже посмертно, они могут оценить, каким он был по факту, то есть, ну, в конце своей жизни, да, если боец погиб, о котором речь. Но люди, которые живут в его городе, они его помнят только по этим делам. То есть для них то, что он там пошел на войну и погиб на войне, для них это, ну, очень второстепенно. Потому что они рядом с ним, они вообще не понимают, что такое война на самом деле. И вот это все второстепенно. Они будут его помнить вот именно как по его преступлению в их городе. И, конечно, это будет повышать социальную напряженность. И не просто социальную напряженность, это будет вызывать у людей, как минимум в этом городе, то есть для них ассоциация будет вот этого преступника, убийцы, который погиб на войне, который служит, да, у них будет ассоциация, что другие военные, то есть другие военные у них в глазах будут выглядеть вот именно как этот чувак, как этот человек, который убил женщину жестоко, да, потом погиб и висел на доске почета. Вот. Поэтому, конечно, такие вопросы нужно к ним относиться очень тонко. Не в тупую выполнять задачу, что сейчас мы всех тут повесим, выслужиться перед кем-то, да. Это опять же вот как касательно, вот кто-то, может, хотел выслужиться и поставить какого-то младшего сержанта, который приехал на побывку домой, да, вот сейчас мы тут тебя назначим, сейчас мы тут тебя это самое, для того, чтобы показать там и свои вопросы решить внутриполитические в регионе или там, в городе или в поселке, да, ну и показать президенту, что вот мы такие вот как бы молодцы, как бы, да, вот инициативу как бы выполняем. Поэтому к этим вопросам, конечно, нужно подходить очень грамотно, взвешенно. Это вот тоже, ну, по сути, это то же самое, когда какая-то, там, не знаю, девочка или мальчик, дизайнер ставят, там, поздравляют там, с 9 мая или призыв на контрактную службу, а на фотографии или на картинке там какой-то боец НАТО с М-кой, с винтовкой, как бы американской. Да? То есть, по сути, это, ну, на мой взгляд, это некая халатность, что ли. Потому что к этим вещам реально нужно относиться тонко. Нужно понимать, как люди, проживающие в этой локации, которые будут это видеть, как к этому отнесутся. Поэтому, у меня вот просто так сложилось, что два человека моих хороших знакомых, это были, скажем так, офицеры. Один был офицером спецназа, да, и так сложилось, что он работал потом в таможне, да, и там, значит, произошел какой-то такой случай очень, ну, странный, да, ну, как понятное дело, что где таможня, там, возможно, были какие-то деньги, коррупция, возможно, еще какая-то составляющая. Ну, в общем, насколько мне известно, значит, его руководитель его послал там что-то передать кому-то, да, какому-то другому человеку, и его в этот момент задержали, и так как он, понятное дело, не стал ни на кого ничего говорить, как бы крайним оказался он, да, и его поместили, соответственно, в тюрьму, и когда, значит, вот ЧВК Вагнер набирал к себе спецконтингент, так как он все-таки долгое время служил в спецназе, я его хорошо знаю, это, кстати, вот один из героев книги, ну, будет вторую книгу то читать, там поймете. Вот, он погиб либо под Солидаром, либо под Бахмутом. Вот. И вот второй товарищ мой, тоже хороший парень, это бывший офицер ФСБ, он ушел, значит, в отставку, и потом тоже по каким-то странным там обстоятельствам, да, тоже попал, значит, в места заключения, да, и тоже, ну, погиб при штурмовых действиях, да, то есть это оба офицера, один офицер спецназа был, да, внутренних войск, потом служил в таможне, второй офицер ФСБ был, да, то есть они, понятное дело, что они оступились, да, понятное дело, что где-то они совершили какие-то поступки, возможно, о которых они потом жалели, да, но так как они все-таки, ну, по духу войны и по своим, скажем так, по профессии своей, да, они все равно, несмотря на это, выполняли свой долг до конца и выполнили его с честью, да. И тут можно как бы понять, я не говорю, что теперь, значит, отправлять на фронт нужно только, значит, бывших каких-то сотрудников или бывших офицеров, нет. Ну, здесь мы понимаем, что да, было преступление, государство, значит, обвинительная сторона их осудила, они отбывали срок, и они решили искупить вину. Но они не душили там молодых девчонок, не наматывали им пакеты на голову, там никого не расчленяли. Да, ну и понятно, что им, ну, дали второй шанс, и они, ну, не упустили такую возможность. И если бы они так сложилась бы судьба, что они бы выжили в этих всех мясорубках, да, и вернулись бы, то к ним бы никаких вопросов не было, даже если бы их портреты в их городах бы повесили бы на доски почета. Но когда человек реально там расчленяет, выкалывает глаза, как вот там в одном случае, да, и как в другом случае, где там, ну, задушили пакетом и выбросили в лесу, да, и теперь эти люди освобождены, но это просто психушка. Вот просто люди, которые за это отвечали, их самих надо, ну, немного проверить, короче, вот здравы они или нет. Вот, ну, по-другому у меня как бы нет как бы никаких вопросов. Да, да. Что дальше? Слушай, ну, у нас, ну, кратко о боевой, да, понятно, Курахова наша, Торецк, он же Дзержинск почти наш. Ну, наверное, уже, да, там Терекон, по-моему, один остался в районе Дзержинска. Шахту мы закрыли еще возле Покровска, работаем теперь. Да, ну, Покровск, понятно, то есть Дзержинск тоже наш. Покровск, да, мы там приближаемся. Великая Новоселка практически полностью заблокирована, то есть там она в пол, не то что в полуокружении, а там вот, по сути, котел, но горлышко широкое пока еще есть, ну, достаточно широкое. Но, по сути, Великая Новоселка, это поселок городского типа, он, ну, доживает в составе Украины последние дни. Ну, я утрирую, конечно. На южно-купинском направлении и северо-купинском направлении, то есть это вот Купинск, вот, севернее, южнее, там также у нас продвижение есть. Вот. В Курской области мы перехватили снова инициативу, наши войска, и там нормально движутся на левом фланге, если вот на карту смотреть, давим противника и на суджинском направлении, также поддавливаем. Поэтому там для противника ситуация очень тяжелая и будет еще тяжелее. Стоит отметить следующее. Вот, кстати, кто там в комментариях прикалывается насчет прогнозов о наступлении противника там, на Херсонском направлении, то я скажу, вот мы вчера с Михаилом Звенчуком, руководитель проекта «Рыбарь», делали обзор, ну, за неделю на Соловьев Лайв, и он также рассматривает вариант того, что противник готовит второй удар, но он рассматривает три локации. Это Херсонское направление, то есть Крымское направление через Херсонскую область. Это, по-моему, Белгородское направление, так же, как мы говорили. И Лисичанское направление. То есть из Северского кармана противник может ударить в направлении Лисичанское, это ЛНР. Поэтому, ну, опять же, командование в курсе. Вот, то есть вот эти все моменты, то, что противник уже все там и так далее, это, ну, далеко от реальности, к сожалению. Противник еще силен, наступательный потенциал остался. Вот. Причем нужно понимать, что американцам в принципе плевать на украинцев. Им не плевать на Украину, потому что это для них важная локация по ослаблению России. Но на украинцев им плевать, потому что для них украинцы, они понимают, это русские. Чем больше их погибнет, тем лучше. Конечно, мобилизационный возраст до 18 лет, конечно же, снизится на Украине, это очевидно. Вот. И ради какого-то медийного эффекта, сколько погибнет украинских солдат, сколько они потеряют территории на Донбассе. Вообще плевать. Ради медийного эффекта, конечно, они могут собрать кулак и направить на один из участков фронта для того, чтобы какую-то временную победу где-то постараться одержать. Поэтому нужно это учитывать. Я, кстати, сегодня там, ну, снова там занимался немножко своими делами, ну, краем уха, чтобы, скажем так, не терять хватку, слушал все равно, значит, экспертов наших оппонентов. И я сейчас не помню, кто-то сказал, что как бы не наш Пабло, может быть, даже он. Я сегодня Масищука смотрел, еще кого-то. Вот, и, значит, так, была такая версия, ну, по-моему, Пабло, да, что вот этот вот поднятие возраста, это может быть связано с тем, что пока будут идти переговоры, там вот 100 дней или полгода, вот разные цифры называют, да, одни эксперты говорят, что вот 100 дней дали, 100 дней до приказа, другие говорят, что 100 дней не уложимся, где-то около полгода зачтется, да, это все. Вот, версия была такая, что в любом случае примут решение, значит, всех мобилизовать молодых, просто потому, что не в состоянии сейчас удержать линию фронта. Все равно нужны люди, пока будут идти переговоры, чтобы линия фронта не двинулась, значит, сильно назад противника. Поэтому для того, чтобы ее стабилизировать даже в момент вот каких-то там тайных переговоров, или это будет открытый переговор. Вот, допустим, сегодня уже, значит, бывший директор ФСБ, да, может, не бывший, экс-директор ФСБ Патрушев, да, сделал заявление, что переговоры будут между Россией и Соединенными Штатами, да, то есть как бы в условия особо Украину там никто не берет, да, все равно даже вот по этим событиям озвучилось вот такой момент, да. То есть, если какие-то переговоры будут, чтобы вот не посыпалась линия фронта, да, хотя, получается, все об этом знают и все это прекрасно понимают, да, если даже такие, скажем так, довольно-таки радикальные, значит, персоны, как вот мы уже говорили, Белецкий, да, уже говорит, что вот, если будут заморозка, то окей, как бы, то есть те люди, которые совсем недавно не готовы были рассматривать вообще никакие договоренности. Сейчас говорят уже окей, это может быть связано как раз-таки с тем, что они прекрасно все понимают. И мы об этом говорили, да, что когда у тебя, ты видишь, как у тебя быстро выбывают люди во время боевых действий, ты прекрасно понимаешь, что заменять их неким. Да, поэтому, может быть, как и подходят к этому. Вот. Поэтому, да, вот говорят, что ну, одна из версий, что молодежь все-таки на фронте будет, чтобы сдержать линию фронта. Ну, да, да, судя по всему, к этому близится. Так, ну что, сегодня короткую? Да, но я хотел сделать объявление небольшое. Кстати, пока ты спал... Книга вторая вышла. Да, когда ты, пока ты спал, у меня, значит, вышла книга. Вот, и... но твой экземпляр на месте, не переживай. Вот, смысл в чем? Что люди начали передислоцироваться в магазин, и потом начали мне писать о том, что ну, нет уже книг. Просто, друзья, мы уже просто сталкивались с такой проблемой, когда в один день купили очень много, и потом, когда начали отправлять, происходили ошибки. То есть там бывало, что кто-то заказывал по три книги, ему приходила одна книга, кто-то заказал одну книгу, ему пришло там четыре книги. Да, и просто чтобы, скажем так, у работников не поплавились платы от перегрузки, да, мы решили ограничиться по такой статистике там 500 книг в день, то есть книги появляются в магазине, вы можете их приобретать, работники наши спокойно их перерабатывают, все это ж не просто ты кнопку нажал и она автоматически тебе полетела. Да, 21 век, но еще беспилотники не пакуют книги и не отправляют их на почту, только вот в Москве там Яндекс.Еда ездит, вот, поэтому книгу надо взять, запаковать, завернуть, на нее наклеить бланк, этот бланк напечатать, да, хотя он, в принципе, там практически все автоматически, но, тем не менее, все равно какие-то работы делаются, да, и это все грузится, потом люди отвозят это все, сдают в СДЭК, то есть это определенная работа, и чтобы как можно, ошибки все равно будут, будем ошибаться, в любом случае это всегда так во всех отправлениях, но постарались хотя бы сделать так, чтобы этого было меньше. Вот. Поэтому не переживайте, книги есть. Единственное, что вот они вот идут по 500 книг в день. Вот так. Да, да. Но слушай, буду ждать экземпляр, прочту с удовольствием. Я думаю, что может быть в ближайшее время где-то в одной локации встретимся. И может даже запишемся. Ну, ладно. Это было все завое. Да, хорошо, хорошо. Ну, все тогда. На сегодня все? Да, да. Все, друзья. Тогда всем всего хорошего. До завтра. Спасибо.